глазах. Сначала она зевнула нарочно, но потом так разошлась, что не могла остановиться. Матушка поставила подогреть кастрюльку с молоком и выложила на поднос чашки с блюдцами. Анжел даже не пошевелилась, чтобы помочь. Ей это просто не пришло бы в голову. На следующее утро Глен и Полли не ждали, как обычно, у калитки, и Анжел в нерешительности остановилась. Она заметила, что мать девочек наблюдает за ней из окна, стоя в темноте за тюлевой занавеской. Когда Анжел подняла глаза, та отступила от окна назад, вглубь комнаты. Темный материал ее платья слился с полумраком помещения, и только бесцветное лицо продолжало маячить в темноте. Анжел толкнула железную калитку. Заслышав скрип железных петель, женщина быстро подошла к окну, постучала по нему костяшками пальцев и покачала головой. Лицо ее, казалось, вытянулось от презрительного негодования, и Анжел, бредя по дороге к школе, пыталась понять, почему она вдруг почувствовала себя такой растоптанной и униженной. Девочка немного ускорила шаги, боясь опоздать, но, увидев впереди себя двух беспечно шагавших школьниц, успокоилась. У Анжел никогда не было настоящих друзей. Люди в большинстве своем казались ей нереальными. Репутация человека отчужденного и высокомерного отталкивала от девочки окружающих. У Анжел время от времени возникало страстное, доходившее порой до отчаяния желание самоутвердиться, вставить в разговор свое замечание или просто поговорить на равных, как она себе это представляла. Но так как девочка никогда не ставила себя на одну доску с остальными, то ее все время сносило то на снисходительность, то на заискивание. Другие называли ее особой себе на уме и подхалимкой. Обычно при ее приближении все разговоры тут же прекращались, как и сегодня утром, когда она поравнялась с Элли и Бетти, двумя девочками ее возраста. Стоило ей приблизиться, как школьницы упрямо замолчали, ожидая, что та обгонит их и пойдет вперед одна. «Мы не опаздываем?» — спросила Анжел, притворившись, что запыхалась. «Не думаю», — сухо ответила Элли. «Но если ты считаешь, что опаздываешь, иди вперед», — предложила Бетти. Анжел замедлила шаг и пошла рядом с ними. Она заговорила о школе, но ни одна из девочек не поддержала беседы. Эта тема для них была менее интересна, чем та, которую они только что обсуждали. Когда Элли остановилась у ограды, чтобы завязать шнурок, Анжел остановилась рядом и восхитилась маленьким размером ее ноги. «У меня размер не меньше твоего», — грубо оборвала ее девочка. Анжел взглянула на собственные ботинки и с удивлением отметила, что это было действительно так. «Насколько я понимаю, ты хотела сказать, что размер этой обуви слишком мал для моей ноги», — сказала Элли. А ее подруга неожиданно засмеялась. После длительного молчания Бетти глубокомысленно проговорила. «Ну ладно, так, значит, она остановилась на кремовом цвете? А что потом?» Элли сделала вид, что присутствие Анжел никак не влияет на течение прерванного разговора. Обе девочки продолжили беседу, как ни в чем не бывало, отпуская по ходу таинственные замечания и всем своим видом показывая, что третий